Потом молодая хозяйка вышла на минутку и в ночной халат облачилась. «Что это за маскарад в моем доме?» — думает Форш. «Когда же, однако, они поднимутся?» Наконец хозяева не выдержали и говорят: «Ольга Дмитриевна, уж поздно, оставайтесь, мы можем вас у себя положить». «Как так?» — возмутилась Форш. «Это я вас могу положить у себя? Да к вам же еще идти». Тут, наконец, разъяснилось, что она сама в гостях. «Вот и я уж порой не знаю, в гостях я или дома», — заключил Иван Сергеевич. Потом говорили о детях, и он неожиданно сказал про своего внука. «Он музыкант, и, говорят, хороший. Пилит на скрипице, дирижирует. А я вот что скажу, чтобы заниматься нашим делом, музыкой или литературой, нужно одно — сердце. А нет сердца, и ничего не будет». Опасаясь утомить его, я вскоре поднялся. «Посидите еще», — попросил Иван Сергеевич, — «а то я останусь один. Лидия Ивановна махнет хвостом и на кухню, стучи, стучи тогда ей в стену». что ты, Ваня?» — слабо защищалась Лидия Ивановна. «Давайте условимся», — сказал он на прощание, — «чтобы чаще нам видеться». Через полторы недели его не стало. Ушел он поразительно скромно, как и жил, без венков, речей и депутаций. Горстка людей проводила его до загородного крематория. Он просил сжечь себя, не устраивая торжественного прощания, а урну похоронить на Гатчинском кладбище, где были погребены его мать и две дочери. Входя за гробом в светлый пустынный зал нового крематория, достижения индустриальной эры, построенного по последнему слову техники, я невольно вспомнил шутку Ивана Сергеевича. Когда лет 10 назад Лидия Ивановна уговаривала его переменить квартиру в Ленинграде на московскую и перечисляла все преимущества столичной жизни, он с самым серьезным видом прибавил: «В Москве и крематории есть». Иван Сергеевич скончался 20 февраля 1975 года, а в первых числах июня умерла Лидия Ивановна. Она пережила Ивана Сергеевича ровно на 100 дней. Врачи говорили потом, что по обнаруженным у нее запущенным болезням она давно должна была не жить, да, видно, не решалась умереть. Пережидала Ивана Сергеевича, пока нужна ему была. Соколов Микитов не был плакальщиком по-прошлому. Он был человек не слабый и отказывался идеализировать то, что ушло. Но, сказав в одной из своих книг, что ему нечего жалеть из прошедшего, и даже из лет детства, юности, Соколов Микитов тотчас похватывается, не сказал ли ненароком неправду. Жалко лишь тетеревиных выводков, деревенских песен и сарафанов, жалко некогда наполнявшего меня детского чувства радости и любви, которого никакими силами невозможно теперь вернуть. Одной из последних работ, его занимавших, было пополнение того раздела его сочинений, который он назвал «Былицами». Перечитав недавно эти короткие записи, относившиеся по преимуществу к деревне 20-х годов, я был поражен. Больше 150 сжатых рассказов из жизни смоленской деревни, целые богатства. По-видимому, они долго хранились в его рабочих тетрадях, ожидая своего часа. Если бы он нашел в себе силы развернуть эти летучие зарисовки в рассказы, подобные пыли или медовому сену, родилась бы, наверное, значительнейшая книга, может быть, и не одна. Он берег эти сюжеты, разговоры, лица в надежде на неторопливый писательский труд. Но то ли искусственная обработка когда-то увиденного и услышанного, смешение доподлинности с вымыслом стало с годами все более претить ему, то ли он понял, что уже не успеет, да и не по силам ему более широкая задача. Только он стал публиковать свои старые записи сырьем, как есть, без усилий, специальной художественной обработки –